Страшные слова, дикое поле. Жить близ него — все равно, что зимой в лютом месяце среди дремучего леса заночевать. Оружной ваташке еще ничего, а вот одинокому путнику, да еще с бабами, с детьми, от волчьей стаи нипочем не отбиться. Даже если он гридень опоясанный. Сам спасется, а семью серые зарежут. Так и здесь. Степняки, что волки. Всегда голодные и всегда рядом. Однако ж, как и волки, копченые рисковать не любят. Получив достойный отпор, откатываются и ждут более удачного случая. А по обжитой земле ходят с опаской, как волки, что зимой забегут в село с голодухи, схватят быстренько, что получилось, и со всех ног прочь. Потому что на сполах тотчас выскакивают мужи оружные и бьют. Потому и выстраивает княжья Русь еще с Олеговых времен на степных рубежах, на холмах, на многочисленных притоках Днепровских, да и на самом берегу, где городки небольшие, где просто башенки дозорные. Земли тут отменные, дани нет. Вернее, дань тут не князь, а степняк собирает, если зазеваешься. Потому на порубежье люди живут не такие, как на внутренних землях. Часто пришлые, посаженные на землю, как те же косоги или хузары. Или печенеги замеренные. Сидят и свои, коренные, из опытных воев. Такие вот, как Грамут. Поставят городок, укрепятся, людьми обрастут, земли вспашут, скотину заведут, селенок поднакопят, и уже не городок, а город встанет на речной излучине или на крепком холме. И станет тогда Грамут уже не сотником-старшиной, а боярином, если степняки не съедят. Этот городок только нарождался. Обитатели его уже успели возвести первую стену, плотный частокол из оструганных бревен, смазанных особой от огня и гнили мастикой. Теперь поставить второй ряд частокола, засыпать между рядами землю, и готова степная крепость. Сами строители жили в шатрах да шалашах. Большинство — бывшие вои, отлично понимающие, что главное на краю дикого поля не собственные избы, а безопасность. Как закончили с первым частоколом, но не раньше, привезли в городок семьи и скот, построили общий нужник, прорыли колодец, начали закладывать кузницу. Словом, работа кипела, и все привезенное обозом разобрали вмиг. Раздербанили даже сами телеги, здесь, в степи, любое дерево в пользу идет. Возницы сели на упряжных коней и двинули обратно, туда, где дожидались у высокого Днепровского берега свинельдовы насады. Отроки, подначальные Славки, уехали с ними, а сам Славка остался. Потому что городище это, как оказалось, принадлежало сотнику Грамуту, Улькиному отцу. Знал бы Славка, что встретит дочку Грамута, подготовился бы, бронь надел, золотом подпоясался, чтобы увидела девушка не отрок перед ней, а княжий гридень. Но Славка не знал, и потому въехал в поселок в рубахе, даже не в седле, а на вазу, верхом на тесаных бревнах, как какой-нибудь кривичский дровосек. То есть, с точки зрения воинской науки, все было правильно. Хороший воин не станет зря боевого коня утомлять. И себя тоже не станет. Это только в сказках бабушкиных воины повсюду в бронях разгуливают. А в жизни, без нужды, ни один вой доспехи без причины не наденет. Тем более жарким летним днем. Но у воинской науки одни правила, а у любовной — другие. И по этой науке Славка оплошал. Но Улька все равно обрадовалась. Как увидала Славку, сразу к нему. На предложение прогуляться по степным травам ответила с радостью и побежала к своему домашнему шатру отпрашиваться. Тут ей повезло. Грамут вряд ли отпустил бы девку, хоть и могуч княжий гридень, а один. Здесь же дикое поле. Налетит десяток степняков и ищи потом девку на арабских торгах. Однако отца на ту пору не было, отъехал с охотниками в плавни травить кабанов. А мать Улька уговорила. И увез Славка сотникову дочь в степь, на прогулку. Правда, недалеко. Стрелищ на 10, до ближайшей сенной копенки. Дочка сотника — это не тюремная девка, которой всякий дружинный вой подол задрать может. Улька прежде до Славки вообще парней к себе не подпускала. А охотников до нее было не сосчитать. Собой красавица, глаза синие, щеки румяные, коса толще Славкиного запястья. Грудки пышные, ножки быстрые, а стройна. Славкиной шейной гривной подпояшится и еще на узелок хватит. Ох, и строгая оказалась девка. Пусть и глянулся ей отрок, а себя Улька блюла. Славка не обиделся, хоть и не привык, чтобы девки его в строгости держали. Впрочем, он уже знал, что слова нежные, да ласки, да настойчивость всегда проторят дорожку к девичьему сердцу. А когда девичье сердечко размякнет, то и тело белое разнежится и сдастся на милость могучего воина. А уж миловать он его будет долго и сладостно. Однако вышло так, что вместо сладких ласк угодил Славка в большие неприятности. Это у него иной раз очень ловко получалось — в приключения попадать. Такой уж у Славки был характер. Приключенческий.